Глава 33. Дилетанты. Они не нашли пистолет у него в рукаве, правда, нашли нож за поясом. И их больше заинтересовали гранаты в карманах его пыльника, чем его старая потертая фляга. В общем, он был доволен тем, как закончился обыск. Он бы обыскивал по-другому. Впрочем, он почти всю сознательную жизнь работал с хитрой и очень опасной сволочью, с конченными отморозками, скалиброванными и жестокими убийцами, руководителями серьезных банд, с которыми нельзя было и на секунду расслабиться. Эти два кореглазых брата не могли, естественно, иметь такого опыта, какой имел уполномоченный. Откуда им его взять? Горохов влез в будку, и братья захлопнули за ним дверь. Лязгнул засов. Казалось бы, завалиться бы ему на мягкие сиденья и валяться, пока грузовик не доберется до пункта назначения. Но опять же, его опыт не позволил ему расслабиться. Он поглядел в емкость для воды, понюхал и попробовал воду. Потом занялся настройкой кондиционера, вернее, сделал вид, что занимается настройкой. На самом деле он внимательно оглядывал все заметные неровности в отведенном ему помещении. И, конечно же, он нашел то, что искал. Камера. Она была за регулируемыми шторками кондиционера. Придумано все было умно. Если хочешь лежать на сидении, и чтобы тебя охлаждала прохладная струя, будь добр, подними шторки. Но Горохов опустил шторки вниз, в пол. Нечего толстой бабе с нечесанной башкой таращиться на него. И уже после этого, усевшись на пол, Андрей Николаевич открывает тайник во фляге. Небольшой компас и маленький, редкий и дорогой электронный хронометр. Карта района на тонкой пластиковой пленке. Компас работал нормально. Все это он положил в карман пыльника и закрыл тайник. После засек время и прилег на сиденье. Вскоре характер движения изменился. Он понял, что грузовик покинул город и выехал в степь. Снова взглянул на часы, а потом и на компас. Понял, машина идет на восток. Вернее, на юго-восток. Уполномоченный вспомнил карту. Сам он там не бывал, но перед поездкой, как у него водилось, он внимательно изучил подробную карту района. Что там от новой ляли на юго-востоке? Верхотурье. Да, он снова вспоминает. Оазис жив, людьми не покинут. Вода там артезианская, хорошая. Хорошие пески с большим количеством саранчи. В принципе, удобно. Оазис на отшибе, от большой дороги в стороне, лишних глаз нет. Дарги так высоко на север забираются редко. Пока редко. Вполне вероятно, что именно там, в Верхотурье, резиденция пророка. Но после этого прошло 2 часа езды, а грузовик все не останавливался. Мало того, он сменил направление и сейчас шел почти ровно на восток, при этом увеличив скорость. И тогда уполномоченный снова лезет в карман, достает карту. Неужели восточный? Пометки на карте гласят, что восточный почти заброшен. Там всего несколько обитаемых жилищ, хотя вокруг, в долине реки Туры, и прекрасные заросли съедобных кактусов, и отличные барханы для ловли саранчи. Вода имеется. Но это край карты, дальше на восток ничего нет, кроме песков. Пустота, тишина. А может, это им и нужно? Было уже 9 часов. И тут машина остановилась. Кто-то прошел вдоль машины, а Андрей Николаевич спрятал карту в карман и снял винтовку с предохранителя. Ну так, на всякий случай. Лязгнул засов, и дверь открылась. Это был один из кореглазых. «Привал. Выходить будете?» «Буду», — отвечает уполномоченный. А снаружи свет. В разрывах облаков все больше синего неба. И солнце. Цикады. Цикады орут все громче, все призывнее. Пустыня цветет. Куда ни взглянешь, везде целые поля зелени, кактусы, цветущая колючка, а между ними черные, тяжелые и неподвижные от влаги барханы. Но это все очень скоро закончится. Время воды почти прошло. И снова его заперли в будке. И сразу после этого машина поменяла направление движения и пошла в почти противоположную сторону. Пошла на юго-запад. Это было странно. И Андрей Николаевич продолжил наблюдение. А потом грузовик снова вернулся на юго-восточный курс. И там, в той стороне, было всего одно место, куда они могли ехать. Дальше ни на юг, ни на восток никаких живых селений не было. Заброшенная много лет назад Махнёва, и все. Настоящая пустыня. На юго-западе находилась знаменитая точка притяжения – Нижний Тагил. Туда шел известный Южный Шлях, на котором в оазисах Кушва и Верхняя Салда обитали сотни ватаг старателей. Отчаянных людей, что ходили за медяхой на Тагил, который, по уверениям знающих людей, был богаче самой Перми. Все это было восточнее Новой Ляли. На карте было отмечено как большая степь. Рек нет, озер нет. А значит, и казаков нет. А если нет казаков, то обязательно должны быть дарги. В час дня был следующий привал. И теперь, увидав солнце почти в зените, он был уверен, что они движутся в сторону Махнева. Баба и братья ждали его, но он не торопился. Прежде чем сесть обратно в свою будку, он поднялся на небольшой бархан и огляделся. Камней мало, глазу не за что зацепиться. Это и есть большая степь. Урал и все его гряды и предгорья остались далеко на северо-западе. К нему подошел один из кореглазых братьев. Кажется, им не нравилось, что он все тут оглядывает. И, остановившись возле бархана, произнес: «Надо ехать». Андрей Николаевич взглянул на него и спросил: «А не боитесь тут кататься?» Он указал рукой на юг. «Дальше бескрайняя степь. Людей нет, казаков нет. Зато дарги могут быть». «До сих пор мы даргов тут не видели», — почти беспечно отвечал ему тот. «А ездим давно». «Не видели?» — удивился уполномоченный и покивал головой. «Ну, дай бог, дай бог». Он успел поесть, прежде чем они остановились еще раз. И еще раз снова двинулись в путь. А уже ближе к вечеру он почувствовал, что машина спускается вниз по склону. Долго спускается. Горохов успел еще раз взглянуть на часы и на компас. Теперь он не сомневался, что они находятся где-то возле Махнева. Конечно, сидя в будке по компасу и часам, он не мог точно определить то расстояние, что прошел грузовик. Но по самой машине, по ее баку в 80 литров и барханам вокруг, уполномоченный мог предположить, что находятся они как раз рядом с этим заброшенным оазисом. Плюс-минус 10 километров. И тут машина, выйдя на ровную поверхность, остановилась. А потом и мотор ее смолк. Лампочка стала светить тусклее, струя из-под шторок кондиционера ослабла. «Приехали», — он взглянул на часы. Как и обещали, добрались ближе к вечеру. Снова лязгнул засов на будке, и дверь распахнулась. Его удивил воздух. Он, как и везде в сезон воды, был наполнен влагой, но в отличие от душного воздуха пустыни, этот был свеж. Он был прохладен. Градусов 28, нет, 27. И это было только первое из того, что его удивило. Когда вылез, он понял, как кому-то удалось днем добиться такой удивительной температуры. Оказалось, все просто. Грузовик стоял в большом, больше, чем гараж трибунала, помещении. Помещение было прекрасно освещено и полностью перекрыто камерами. Камеры развесили грамотно, слепых зон не оставили. Тут же у стен стояли ящики и коробки, большие и маленькие. Они были из крепкого и недешевого пластика. А над ними по потолку тянулись вентиляционные трубы и трубы водопроводные. Еще вокруг машины собрались люди. Нет, они не лезли к машине, стояли на расстоянии. Смотрели на него и тихо переговаривались. Обсуждали уполномоченного. Странные люди в светлых, не очень уместных в пустыне одеждах. Такую одежду носили сотрудники института. Впрочем, эти люди были на них похожи. Худощавые, опрятные мужчины и женщины в чистой одежде. Все смотрели на Горохова. И он обводил их взглядом, запоминая их лица. Только одна женщина закрывала лицо странной маской. И это были не респираторы, а очки, каких в пустыне сотни тысяч. К ее маске подходили какие-то трубки, что шли из-за ее спины через плечи. Впрочем, стояла она от всех чуть поодаль, у бетонной колонны. Как будто не хотела, чтобы он ею заинтересовался. Поэтому он ею и заинтересовался. Андрей Николаевич не очень хорошо помнил фигуру Марты Марии, которая крутилась возле Валеры, но уполномоченный не удивился бы, если бы это оказалась именно она. Потом он перевел взгляд на остальных. А людей было не менее двух десятков. Признаков проказа, конечно, ни на одном лице он не увидел. Как говорила Айна Кривонос, хорошие гены. У них у всех. Сам же при этом маску снимать не торопился. Зачем они все тут собрались? То, что они собрались тут не машину разгружать, это тоже ему было ясно. В том грузовике, что привез его, не было никаких грузов. Неужели из-за меня? Кажется, я здесь знаменитость. Глупая баба, наверное, на подъезде к этому месту сообщила им, что привезла меня, вот они и сбежались. Поглазеть на убийцу из трибунала. Неужели они все обо мне знают? Андрей Николаевич смотрит на этих людей и понимает, что они совсем не похожи на степных, не похожи и на казаков. Бритые лица, у женщин длинные и чистые волосы, у всех. Как будто они только что из душа, как будто тут у них бесконечные запасы воды и дешевое электричество. Собравшиеся здесь даже не были похожи на людей, представляющих высший класс агломерации. Те все помешаны на внешней привлекательности, все изрезаны и исправлены хирургами. А эти, что называется, первозданные, хотя пребывают в отличной физической форме. Холеные тут все, как северяне. Вот только это не северяне. Те не стали бы сбегаться поглазеть на уполномоченного. Те сволочи высокомерные, да и бабы северные заметно выше. Они все под 1,80+. Хотя черт их знает, я же видел только биотов. Настоящих северных женщин он, кажется, не видал никогда. Но все равно он не мог поверить, что это люди с севера. После такого внимания к своей персоне он решил не снимать маску, даже несмотря на чистый, без пыли и прохладный воздух. И плевать, что это невежливо. Он не собирался светиться перед десятками людей. Ему его безопасность была важнее. А к нему уже идет долговязый человек в светлой и чистой одежде. У него вытянутое лицо, вытянутое, пожалуй, чуть больше, чтобы казаться нормальным. «Здравствуйте. Этот тип просто излучает дружелюбие. Ну хорошо, что хоть не лезет с рукопожатиями. Я Андрей, тьютор Всеблагого. От его лица приветствую вас в нашей обители. Всеблагой — это, наверное, пророк. А тьютор — это...» Горохов не понимает этого слова. «Наверное, секретарь — одно из близких значений. Моя задача — оградить Всеблагого от лишней суеты, от мелких и второстепенных дел, дать пророку возможность сосредоточиться на главных задачах». Он очень доброжелателен, этот тьютор Андрей. «А, понятно». После этого Андрей улыбается и интересуется. «А как лучше обращаться к вам?» Горохов прекрасно понимает, что они многое про него знают, но ему интересно, как этот тип с длинной головой будет реагировать на его немного странные поступки. И поэтому он отвечает: «Зовите меня Анатолий». А тип реагирует на удивление спокойно. «Прекрасно, Анатолий». Он указывает рукой в сторону большой двери, в которую мог бы проехать и грузовик. «Тогда пройдемте». Уполномоченный готов уже двинуться в указанную сторону, но тут к ним быстро подошла, почти подбежала маленькая женщина. Ее можно было бы назвать приятной, но она, на вкус Андрея Николаевича, была излишне худощавой и еще немножко нервной. Она подлетела к ним и неожиданно сиплым, напряженным голосом сообщила: «С оружием в комплекс нельзя. Андрей, ты же знаешь правила». А у самой глазки остренькие, нехорошие. И в них считается напряжение, если не сказать тревога. А если женщина тревожится, она может начать глупости. Уж в этом уполномоченный не сомневается. «Ах да, Анатолий». Андрей, вытянутая голова, остановился. И заговорил, указывая на мелкую дамочку рукой. «Это Мася, наша начальница отдела безопасности». Хорошо, что Горохов был в маске, иначе его усмешку увидели бы все присутствующие. И это было бы очень невежливо, а главное, непрофессионально. Впрочем, причина для усмешек у него, разумеется, была. Дерганная сиплая бабенка в 45 килограммов весом исполняла роль ни много ни мало начальника охраны. Ему очень захотелось взглянуть на тех, кем она руководит, и на то, как она это делает. Но он тут же вспомнил, как его возила по полу и едва не убила одна на вид молоденькая и миниатюрная медсестра, оказавшаяся ботом-охранником у одного докторишки. На силу живым ушел. Вспомнил. И больше усмехаться не стал. А вдруг и эта сиплая такой же бот? Хотя он смотрит внимательно на эту Масю. Нет, медсестра была плотнее. Она была вся такая крепенькая. Сильнее этой дамочки даже на вид. «Анатолий», — продолжает тьютор пророка. Он говорил, словно извинялся. «Я чуть не забыл. У нас есть правило, что с оружием в комплекс входить нельзя». Но уполномоченный решает проверять их и дальше, и поэтому заявляет безапелляционно: «Я без оружия никуда не пойду». Тьютор смотрит на начальника охраны, та смотрит на тьютора, и в глазах у обоих вопрос: «Ну и что теперь будем делать?» И прежде чем уполномоченный приготовился отдать свой арсенал, длинноголовый произносит: «Думаю, что нашему гостю можно оставить свое оружие при себе».